Генри прервала его размышления. «Данфорд?» «Да?» «Поразительно, как одно слово может передать столько разных чувств, пусть и не самых радостных?» «Что же ты лежишь?» Он глубоко вздохнул, наверное, в 20-й раз за это утро. «Закройся одеялом, как вчера. Я встану и оденусь». Генри с готовностью выполнила его указание. Не скрывая своего неудовольствия, он выбрался из кровати и пошел туда, где накануне оставил одежду. «С моим слугой случится удар», — пробормотал он. «Что?» — послышался голос Генри из-под одеяла. «Я сказал, что с моим слугой случится удар». «Я и забыла, что тебе нужен слуга!» Ее голос звучал приглушенно. «Надо, чтобы он помог тебе одеться. Сегодня мы будем в Лондоне, и ты должен выглядеть достойно перед твоими друзьями и всеми остальными, перед кем тебе еще нужно выглядеть достойно. И...» «Странно», — подумал он. «Похоже, ее действительно огорчило то, что мне придется обойтись без слуги. У меня нет служанки, и я в любом случае буду выглядеть не идеально, но твой вид должен быть безупречным». Он ухмыльнулся. «Так что возвращайся в кровать и накройся с головой, а я встану, оденусь и разыщу твоего слугу, и ты снова станешь неотразимо прекрасным». Данфорд взглянул на разговорчивый холм в кровати. «Прекрасным?» — удивленно переспросил он. «Прекрасным, красивым — это как тебе будет угодно». Многие женщины называли его красивым, но никогда еще он не был польщен больше, чем теперь. «Ну, хорошо», — вздохнул он, — «если ты и настаиваешь». Через несколько секунд он снова был в постели, а Генри выскользнула из нее и быстро пробежала по комнате. «Не подглядывай!» — выкрикнула она, надевая платье через голову. Это было платье, в котором она приехала вчера. Накануне она аккуратно разложила его на стуле, и теперь оно было не таким мятым, как остальные, сложенные в саквояжи. «Не имею ни малейшего желания», — соврал Данфорд. Спустя некоторое время он услышал, как Генри произнесла: «Пойду разыщу твоего слугу», и захлопнула за собой дверь. Отправив слугу к своему хозяину, Генри вышла в столовую, намереваясь заказать завтрак. Она знала, что ей не стоило бы появляться там одной, но ей больше нечем было заняться. Хозяин гостиницы увидел Генри и поспешил к ней. Отдавая распоряжение насчет завтрака, Генри краем глаза заметила пожилую даму невысокого роста, которая держалась с царственным высокомерием. Герцогиня Берресфорд. Без сомнения, это она. Данфорд просил Генри ни в коем случае не попадаться ей на глаза. «Подайте завтрак в нашу комнату», — сдавленным голосом произнесла Генри и метнулась к двери, надеясь, что герцогиня не успела заметить ее. Бегом поднявшись наверх, она влетела в комнату, не догадавшись постучать. С ужасом Генри увидела, что Данфорд одет еще не полностью, а слуга как раз намыливал ему щеки для бритья. «О, Господи!» — пролепетала она, смущенно глядя на его обнаженный торс. «Прошу прощения!» «Что случилось, Генри?» — сурово спросил Данфорд. «О, Господи! Прошу прощения! Я встану в угол и повернусь спиной!» «Ради Бога, Генри, что произошло?» Широко раскрытыми глазами она, не отрываясь, смотрела на него. Сейчас он подойдет к ней, подойдет и коснется ее, а ведь на нем нет рубахи. Затем она увидела его слугу. «Должно быть, я ошиблась дверью», — быстро соврала она. «Моя дверь следующая. Это все от того, я увидела герцогиню и... Генри, очень терпеливо произнес Данфорд, почему бы тебе не подождать в коридоре? Мы уже почти закончили. Кивнув, она выпорхнула из комнаты в коридор.